Если заглянуть поглубже, все это можно было изменить в 45-м. Но никто не захотел возиться с перестройкой дома. И вместо этого занялись драпировками. А теперь из-под них до сих пор тянет трупным запахом. Но, боюсь, Хорват, вы этого все равно не поймете. Хорват, слушавший его очень внимательно, покачал головой. — Ах, Гейм, — сказал он добродушно, — какая у вас путаница в мозгах. Ну, ладно, выпьем лучше за успех дела. В него-то вы верите? — Выпьем, Хорват. — Кстати, кто едет вместе со мной? — Бруно Яначек. Вы могли его видеть вчера во Флориде. Очень славный парень. И еще один из Франкфурта. Ну, за успех. Неделю спустя он вместе со славным парнем находился в номере маленькой деревенской гостиницы. Несмотря на поздний час, гостиница не спала. За стеной громко спорили. Голоса доносились из расположенного внизу общего зала. По коридору ходили, хлопая дверьми. За приоткрытым окном, в сырой мгле осенней ночи, то и дело слышался шум проезжавших автомобилей. «Выключи его к черту», — сказал Гейм, не оборачиваясь, когда возбужденный голос диктора снова объявил бюллетень последних известий. «А вдруг что-нибудь новое? Узнаем и так». Бруно выключил маленький портативный приемник и, сдвинув его в сторону, склонился над разосланной по столу крупномасштабной картой Венгрии, мурлыча себе под нос. Потом он поднял голову и посмотрел на Гейма, который продолжал стоять у окна. — Что ты там высматриваешь? Гейм не сразу обернулся и подошел к столу, не вынимая рук из карманов кожаной американки. — Да вот, все пытался услышать шум крыльев самофракийской победы, — произнес он, задумчиво поглядывая на карту. — Увы, безуспешно. Бруно издал фыркающий звук. «Лично я предпочел бы крылья американских бомберов и дюжину мегатон куда следует». Гейм лениво усмехнулся. «Это уже не романтика крестового похода, мой милый, это вульгарный геноцид». Он взял с полки термос и встряхнул его. «Убери-ка свою карту, если не хочешь, чтобы я осквернил драгоценный исторический документ. Впрочем, со временем кофейное пятно свободно сойдет за кровь». Бруно аккуратно сложил карту и, спрятав ее в карман, висящий на гвозде куртки, тоже налил себе кофе. Оба закурили. «Джонни, — сказал Бруно, — а ведь ты, в сущности, просто во всем разочарованный циник. Боюсь, ты меня переоцениваешь. Кое-какие иллюзии я еще сохранил, как это ни печально. Но в успех дела ты веришь? В успех, коллега, верят только американцы. А я, если бы вообще мог во что-то верить, скорее предпочел бы Бога. На успех я просто надеюсь. Но ты в нем не уверен?» Гейм поднял брови и подумал. Потом молча пожал плечами и налил себе вторую чашку. «Но если ты не циник, — сказал Бруно, — то ж во всяком случае законченный скептик». «Это уже точнее», — согласился Гейм, прихлебывая кофе. «Скепсиса во мне хоть отбавляй, ты прав». Он посмотрел на часы. «Не понимаю, почему их до сих пор нет? Сейчас должны подъехать». Гейм молча допил кофе. «Успех», — сказал он, усмехнувшись. «Ты немного знаешь древнюю историю?» «Древнюю?» — удивленно переспросил Бруно. «Вспомни Пелопоннесскую войну, последний спор между одряхлевшими Афинами и поднимающейся Спартой. Мне все чаще приходит в голову, что мы, в сущности, не что иное, как афиняне XX века». «Занятно», — сказал Бруно. «По-твоему, значит, мы являемся обреченной стороной? Кто же ты в таком случае, самоубийца?» «Милый мой, историческая обреченность одной из сторон вовсе не лишает ее возможности одерживать победы иногда». Беда в том, что в конечном счете эти победы оказываются бесплодными. Та же Пелопоннесская война, если опять ее вспомнить, почти до конца велась с переменным успехом. Но Сфактерия, скажем, ничего не дала Афинам в конечном счете. Сфактерия — эпизод Пелопоннесской войны. На острове Сфактерия афинский стратег Клеон нанес тяжелое поражение спартанцам. В конце концов, Бруно, восторжествовала Спарта. А ну тебя к черту! Бруно встал и отошел к тумбочке. Порывшись в ней, он вернулся с бутылкой, молча поставил на стол и сел, снова посмотрев на часы. «И все же я не понимаю, что тебя заставило быть с нами», — сказал он, разливая вино по стаканам. «В конце концов, извини, это даже не твоя родина». «Успокойся, со стороны матери я в родстве со всей Центральной Европой. Аристократия позаботилась о своем интернационале задолго до Маркса. Можешь проверить по готскому альманаху. А что заставило меня быть сегодня с вами здесь, на этой обреченной галерее, отплывающей под стены Сфактерии, я могу объяснить совершенно четко. Я здесь потому, что борьба против коммунизма — дело не одной какой-то национальности. Это дело целого сословия, к которому я имею честь и несчастье принадлежать. Дело всех тех, для кого неприемлем мир, управляемый плебеями. Может быть, это последняя наша возможность взять реванш у истории или, по крайней мере, еще раз доказать, что не только мозолистые руки умеют бить насмерть. Теперь ты понял? Понял, Джонни. Бруно кивнул и поднял свой стакан. За реванш. Гейм залпом выпил вино, сухое и очень крепкое. Ему вдруг захотелось напиться до бесчувствия. «Господин Яначек!» — крикнул кто-то, постучав в дверь. «Вас к телефону, срочно!» «Наконец-то!» — сказал Бруно и вышел.